Император легким движением подбородка выполнил церемониальный поклон и бросил взгляд на демосферу штабс-адмирала Иоау. Тот отсалютовал, и спустя несколько секунд флот Империи, ведущий яростное сражение вокруг уцелевших крепостей, начал отходить под защиту излучения «Свободы-1» к последней цепи ремонтных баз. Часть передовых формаций противника бросилась за ними, но отступающие произвели массированные пуски, и преследователи утонули в исполинском ракетном потоке. Секунд 20 огромная дуга дельфийских оборонительных позиций бушевала термоядерным огнем, после чего враги бросили на штурм оставшихся без поддержки крепостей не меньше сотни формаций. Основная часть армады порабощенных принялась разворачиваться для нанесения сконцентрированного удара с безопасной дистанции. «Их теперь ничто не сдерживает!» Алиса с тревогой посмотрела на Алекса. «Они сейчас подойдут на дистанцию дальнего контакта и начнут разрушать планету! Она не продержится и часа, там же К-генератор!» «Не может быть!» — нахмурился 13-й. «Что же ты раньше не сказала? Придется подготовиться получше!» «Снимать искажение пространственно-временного континуума!» — уточнил Серебряков-младший, деликатно закрывая Алису смайликом. «Рано!» — качнул головой командующий. «Пусть закончат перестроение. Марионетки — это не порабощенные. Они будут вести бой так, как привыкли, согласно тактикам своих цивилизаций». С минуту в командном центре стояла тишина. 13-й разглядывал выстраивающиеся для финального штурма «Свободы-1» в тылу у планеты бесконечные кластеры марионеток. Алиса не сводила взгляда с дельфийских позиций. Вражеские полчища сосредоточили огонь на имперских крепостях, и цитадели быстро гибли, выпуская тысячи аварийных капсул. Выстроившийся под защитой планетарного когенератора уцелевший флот Дельфи один за другим испускал мощные ракетные потоки, стремясь прикрыть эвакуацию гарнизонов умирающих крепостей. Гигантские облака живых хищников скрывали в себе аварийные капсулы, но нанести вред противнику не успевали. Дистанция до целей была слишком велика, и противоракетные формации Альянса вели успешный заградительный огонь. С каждой секундой идущие в лобовую атаку силы порабощенных приближались, а полумиллиардная группировка, уничтожившая позиции боевого флота, становилась все ближе, охватывая «Свободу-1» широкой дугой. «Флот марионеток начал атаку!» На экране связи вновь возник хранитель Яурурис. «Вороги устремились стеной широкой и более не пытаются следовать по проходам межминных полей. Я испрашиваю дозволение подорвать фугасы. Это сразит 1/6 количества вражеского флота». «Отставить подрыв фугасов», — невозмутимо ответил 13-й. «Я с таким трудом собирал эту ораву у нас в тылу, а ты их взрывать собрался. Непорядок». Он посмотрел на смайлик Серебрякова-младшего и коротко приказал. «Снимай, пора». Смайлик на мгновение исчез, после чего появился вновь и злорадным тоном доложил. «Искривление пространственно-временного континуума деактивировано. 5 секунд до стабилизации 4-го измерения. 2 секунды – 1. Интеграция завершена». Экраны системы связи померкли, и во всю фронтальную стену командного центра возникло изображение космоса, нависшего над поверхностью искусственной планеты боевого флота. Мягкий голос ДИ разнесся по всем частотам. «Внимание! Блок Руника интегрирован в текущую реальность. Предупреждаю о внесении необратимой эволюционной коррекции. Цель – устранение последствий незаконного внешнего вмешательства в существование одной из уникальных форм жизни». «Ты хотела познакомиться с Анжеликой?» Алекс едва заметно улыбнулся Алисе и кивнул на возникающий посреди идеально гладкой поверхности ДИ огромный выходной люк. «Знакомься». Из чрева искусственной планеты к звездам поднимался исполинский корабль «Инсектората», грандиозный даже по стандартам инсов. Алиса невольно прикинула в уме его размеры. «Не менее 48 километров в диаметре. Неимоверная громадина». Кораблик пришлось немного доработать. На губах командующего блуждала многозначительная усмешка. «Случай-то торжественный. Как было не подготовиться?» Система связи выдала оповещение об обнаружении мощного источника сигнала, передающего сообщение в открытом режиме на нескольких сотнях основных частот и каналов. Рядом с изображением исполинского линкора появился новый экран. Трансляция велась непосредственно с борта загадочного корабля. Гигантское помещение было залито багрово-красными потоками света, алыми бликами озаряющего огромную мощную паутину идеальной формы, растянутую посередине. В самом центре плетения восседал двухметровый паук с гипертрофированной головой и тщедушным тельцем. Естественные зубцы черепной коробки словно венчали голову своеобразной короной, отчего гигантский паук, покрытый длинной ниспадающей мантией, выглядел еще крупнее. Вокруг него на расстоянии 5 нитей правильным кругом расположилось порядка полусотни владетелей. За ними, насколько хватало глаз, окружая королевское плетение подобно живому морю, замерли бесконечные ряды крупных, вооруженных до зубов, отборных воинов инсектората, межкластеров которых виднелись хилые фигурки творящих и полезных. Восседающий в центре плетения паук растопырил в разные стороны множество коротких лапок и ручек, и окружающие его инсы синхронно сжались, скрещивая все свои лапки. «Поза полнейшей преданности!» — тихо ахнула Алиса. «Да это же... это королева-мать!» Королева-мать выпрямилась в тронной сердцевине и издала громкий и долгий стрекот. «Армада марионеток расслаивается!» — немедленно сообщил хранитель Риулов. «Командирам всех кораблей подразделений», — объявил командующий, — «вскрыть шифрограмму сейф и внести поправки в систему опознавания свой-чужой согласно полученным указаниям». Стрекот королевы-матери стал оглушительным и вдруг оборвался, сменяясь звенящей тишиной. Королева-мать едва заметно шевельнула лапкой, и один из владетелей быстрыми движениями коснулся нескольких управляющих нитей. Возле центра королевской паутины сформировался экран, на котором можно было различить изображение командного центра ДЭИ. Королева-мать направила часть своих фасеток на 13-го и вновь застрекотала. «Наставник!» — лингвотрансляторы переводили паучью речь слегка шипящим контральта. «Я обращаюсь к тебе за советом. Мой народ обрел свою королеву, но мои рецепторы разрываются от боли. Половина расы превращена в живые трупы. Другая запугана и унижена. Родовая память миллиардов лет развития великого инсектората втоптана в грязь ненавистной враждебной сущностью. Я чувствую ее присутствие всюду в пространстве моей цивилизации. Меня переполняет ярость и жажда мести. Уместно ли будет умертвить все, что пропитано грязной сущностью? Я бы порекомендовал уничтожать вплоть до молекул», — посоветовал 13-й, «дабы дать возможность детям исполнить свое предназначение. Через 35 минут по времени Союза начинаем общую атаку. До тех пор занимайся своими делами, Анжелика. Я свяжусь с тобой позже». Центральная трансляция из линкора Королевы Матери прекратилась, и на обзорных экранах королевский флагман сорвался с места в сверхсветовом форсажном ускорении, устремляясь к флоту марионеток. В следующую секунду рыжее море кластеров инсектората пришло в движение и захлестнуло формации своих бывших союзников. «Дэя, выведи меня на прямую трансляцию на частотах Альянса», — потребовал 13-й. Ближайший экран системы связи вспыхнул пиктограммой готовности, и командующий произнес. «Военнослужащий Альянса, говорит командующий вооруженными силами Содружества Людей. Цивилизация Инсекторат только что присоединилась к нашему союзу, от имени которого я официально объявляю о начале войны за освобождение галактики от паразита, известного также под именем «Незримый враг». Все желающие встать в наши ряды могут выйти из боя, обесточить оружейные системы и сдаться флоту цивилизации Риулов на ближайшей орбите планеты «Свобода-1». К-генератор обеспечит вам защиту от порабощения. Это сообщение будет повторяться автоматически 34 минуты. Конец связи». Экран связи погас и тут же сформировал новое изображение. Внутри флагмана Королевы Матери, где-то у основания одного из верхних сегментов королевской паутины, наверху большого кокона, в плетеном из паутины кресле сидел молодой мужчина лет 40. Мельтешащие вокруг инсы рабочие передавали ему стакан с водой, взбираясь друг другу на спины, чтобы не заставлять человека наклоняться. «Андрей Андреевич, уважаемый 13-й!» Мужчина светился от радости. «Я прошу простить мне мой совершенно неуместный в это время звонок, но я очень прошу вас санкционировать продление моего присутствия при дворе Королевы Матери. Это уникальнейшее историческое событие – воссоединение королевы с расой. Редчайший шанс почерпнуть колоссальное количество научной информации о цивилизации Инсекторат. Более 400 миллиардов особей почувствовали появление Королевы Матери в один и тот же момент». На колоссальном расстоянии. Есть прелюбопытнейшая версия, что инсы чувствуют ее появление, даже находясь в гиперпространстве. Нельзя упустить настолько невероятную возможность получить уникальное знание об этой цивилизации. Такого никогда больше...» «У тебя 4 месяца, Петр Петрович», — прервал его командующий. «Это предельный максимум. Недопустимо затягивать обретение самостоятельности королевой. Мы друг друга поняли, или мне прислать за тобой кого-нибудь?» «Лучше прислать», — виновато вздохнул Петр Петрович. «Боюсь, я могу увлечься работой. Спасибо. Еще раз прошу меня извинить». Он поспешно отключился. 13-й внимательно вгляделся в тактическую обстановку. Кластеры королевы-матери яростно потрошили оставшихся марионеток, чьи формации, сбившись в бесформенную кучу, в панике метались среди вспарывающих чернильную темноту космоса миллионов лазерных лучей. Из кипящего взрывами водоворота битвы, словно жидкие песчаные струйки на ветру, высыпались разношерстные корабли Альянса. Беглецы активировали подачу сигнала о капитуляции и спешили к свободе один, торопясь выйти из-под удара инцев. С другой стороны планеты армада порабощенных прекратила атаку и срочно отступала от дальней орбиты К-генератора, сливаясь воедино с формациями, громившими позиции боевого флота. «Флот порабощенных начал перегруппировку сил в оборонительные порядки», — вышел на связь император ОЭАО. «Незримый враг остановил наступление и отводит войска». «Соображает, как же так несправедливо устроен мир и что делать дальше», — усмехнулся 13-й. «Нас вдруг стало на 800 миллионов больше. Вот ведь незадача. А еще марионетки из числа других рас улепетывают к К-генератору, где их никак не достать. Готовь флот к контрудару. О, нельзя позволить ему увести отсюда такую армию». «Учитывая превосходство Союза в технологиях, наши силы сейчас можно назвать почти равными». Дельфийский монарх сверялся сразу с несколькими информационными экранами. «Если мы нанесем ему сокрушительное поражение, идеальный паразит с большой вероятностью пожелает спасти некоторую часть флота, и это ему удастся». «Разыщем». Ухмылка командующего приобрела оттенок жестокости. «Это наша галактика. Рано или поздно мы вычистим здесь каждый, даже самый дальний угол. Через полчаса боевой флот Содружества выйдет на исходные позиции. Мы поведем первую волну штурмовых кластеров Анжелики. Имперский флот пойдет во второй волне. На тебе средняя дистанция, О. Линкоры главного калибра инцев обеспечат огневое подавление противника. Риулы и перебежчики остаются возле свободы один. Так для них безопасней». «Существует опасность порабощения изначальным паразитом командиров кораблей инсектората», — нахмурился император ОЭАО. «Он может поражать их своими частицами, как поражал наше командование во время сражений». «Тут его ждет разочарование», — заявил смайлик Серебрякова-младшего. «Инцы только что обрели связь с королевой-матерью. Это мощнейший эволюционный инстинкт их расы. В настоящий момент они испытывают колоссальное эмоционально-психическое возбуждение. Интенсивность работы их головного мозга на порядок превышает стандартное значение. В данных условиях порабощение любой особи инсектората будет крайне затруднительно, если вообще не окажется невозможным. Я проводил тщательную аналитику. На каждом корабле пауков имеются воины в более чем достаточных количествах». 13-й сверился с системой мониторинга строительства кораблей. Дея сообщала о выпуске в ангары 1500 перехватчиков. Пилоты уже разбирали новые машины согласно личным копиям искусственного интеллекта. «Даже если паразиту и удастся захватить одного-двух офицеров, порулить ими ему не дадут. Время честных сражений по принципу Вузей 1000 на 1 прошло. Силы равны, вот пусть и демонстрирует, что умеет». На сфероиде тактического анализатора основная масса кластеров инсектората начала перестроение в атакующие формации, и командующий подытожил. «Уничтожать все, вплоть до молекулы. Энергоглистом займется Мерхн. На все про все 9 часов, после этого снимаем поле преломления с мультиврат и начинаем рейд по пространству Союза. Там сейчас работают наши новые союзники, но в оккупационных флотах не так много инцев, как хотелось бы. Основную их массу паразит привел сюда, уж очень ему хотелось уничтожить Свободу-1, пока она у нас в единственном экземпляре. Необходимо спешить». 13-й сделал короткую паузу и подключился к общей командной частоте. «Внимание всем! 29 минут до команды в атаку».